Снег скопился на его непокрытой лысой голове и на глазах. Второй глаз был почти закрыт, и в оба глаза набился снег. К воротнику примерз окурок сигареты. В этот момент я испытывал ужас, но к нему примешивалось какое-то странное нервное возбуждение. Я продолжил сметать веткой снег с тела, иногда даже чуть-чуть помогая себе руками. Мы, казалось, вступили в близкие отношения друг с другом. Я снял перчатку, оглянулся через плечо, а потом коснулся пальцем его щеки. Она была твердой, как лед. Я разглядел, что он разложил рядом с собой небольшой бесполезный костерок. Маленькая бутылка в бумажном пакете, газета недельной давности, без сомнения выуженная из одной из урн на станции, шляпа, валяющаяся на земле. Это была яркая картина крайнего отчаяния, и я долго смотрел на нее, страстно желая выведать таящиеся в ней секреты и не надеясь понять, что происходит со мной самим, пока я смотрю на эту картину. Потом за моей спиной раздались возбужденные возгласы моих друзей, бежавших впереди начальника станции, тучного мужчины лет, наверное, 50, который пыхтел, как паровоз, и вопил на меня в пылу раздражения, требуя отойти от тела. Вскоре после этого городской шериф велел нам убираться и топать по домам. Я держался отдельно от своих друзей, чувствуя, что как-то изменился после всего случившегося. Я замолчал и взглянул на Кэролайн. «Это потрясающая история!» Она придвинулась в темноте вплотную ко мне. По улице внизу пронеслась сирена. «Расскажи мне что-нибудь еще!» «Это у нас такое развлечение — валяться всю ночь и рассказывать истории про покойников?» «Да?» — она стряхнула пепел со своей груди. «Это забавно, и ты это знаешь. Во всяком случае, меня вполне устраивают твои извращения». Сигаретный дым проникал в мои ноздри сладкой отравой. «Ты знаешь, меня не настолько хорошо, чтобы разбираться в моих извращениях». «Нет, знаю», — рассмеялась она. «Так расскажи мне о них». «Ты же не хочешь знать?» «Рассказывай». Молчание. Потом она проговорила. «Ты ищешь смерти. Я думаю, это своего рода извращение». «Ты была права», — сказал я, немного подумав. «В чем?» «Я не желаю в этом копаться». «Ну, расскажи мне еще что-нибудь», — сказала она. «Хочешь, я расскажу тебе о первом трупе, который я увидел, будучи репортером?» «Давай». «Мне тогда было 19». «Ну и много ли ты к этому времени узнал?» «Нет», — ответил я. «А ты много успела узнать к 19 годам?» «Да, я узнала, как нажить себе неприятностей. Но сначала давай, давай, свою историю». «Я тогда работал во Флориде летним репортером в крупной региональной газете «Флорида Таймс Юнион». Мы с моей девчонкой ехали на ее заржавленном MG 69-го года с откинутым верхом, чтобы ничто не мешало наблюдать, как дорога убегает под колеса. Мы сняли небольшую квартиру с тараканами. Она нанялась официанткой в коктейль-бар, а я работал в газете. Вначале меня определили в отдел новостей, но потом перевели в отдел очерков и статей, потому что местных новостей было немного, и они все больше были связаны с махинациями с недвижимостью и летчиками морской авиации, гробящими свои самолеты. А до кого-то там в руководстве дошло, что я могу писать неплохие очерки. Так вот, какой-то из моих очерков был посвящен одному дню работы бригады скорой помощи. Вполне банальная история, но я в этих делах был ребенком и ни в чем еще толком не разбирался. Мы катали по городу в машине скорой помощи. Вызовов было не в проворот. Сердечные приступы всякого рода. Я проследил за ее рукой. «Ты что, занимаешься тем, чем, по-моему, ты занимаешься?» «Да, у тебя очень сексуальный голос». «А ты не хотел бы...» «Нет-нет, продолжай свою историю». Я уставился в потолок. «Ну, пожалуйста, милый, рассказывай дальше». Я вздохнул. Итак, поступил вызов, и мы поехали в парк трейлеров. И место, надо сказать, унылое до предела. Кругом песок и низенькие кривые сосны. А между ними старые машины и разбитые трейлеры. Мы остановились возле одного из них. Тебе что, и в самом деле так нравится? Да-да, я слушаю и занимаюсь этим самым. Получается, самое оно. Когда мы подошли ближе, я увидел, что сосед уводит от трейлера маленького мальчика. Этот высокий тощий парень щеголял в брюках калёш. Он был моряком. В том районе располагалась крупная военно-морская база. На высоком малом не было рубашки. Он помахал нам рукой, чтобы мы подошли поближе. Это был невозможно тощий блондин, примерно одного со мной возраста. Я хочу сказать, что он точно был моим ровесником, но только жили мы совершенно по-разному. Так что мы быстро выгрузились, а он был очень встревожен, расстроен и все бормотал. «Мой ребенок, моя доченька». «Господи, я не могу рассказывать так». «Ну, рассказывай дальше». «Говори». Мы по ступенькам взобрались в трейлер, а там внутри оказалась хорошенькая пуэрториканская девушка. Она плакала, поднимала свои кулачки высоко над головой и била ими себя по ногам со всей силы. Она действительно причиняла себе сильную боль. А моряк провел нас по всему этому тесному трейлеру в крошечную детскую, без единой картинки на стенах, без Микки Мауса или чего-нибудь в этом роде, где в детской кроватке лежала лицом вверх шестимесячная девочка. Бригада неотложной медицинской помощи немедленно занялась ребенком. Они пытались спасти ее в течение некоторого времени, пока женщина стенала в другой комнатке. А я просто стоял там, как самое нелепое чучело на свете. Они давали ребенку кислород и старались заставить сердце биться. А потом сдались и позвонили по коду. Один из них вышел поговорить с матерью и отцом. В детской остались только я и этот пожилой мужчина из бригады неотложной помощи. И он принялся очень внимательно разглядывать ребенка, даже развернул пеленку. Я спросил его, что он делает. Понимаешь, я все еще был совершенно не в себе, но должен был расспросить его. Он ответил, что проверяет, нет ли на ребенке следов жестокого обращения, синяков, словом, чего-нибудь в этом роде. Тогда я поинтересовался, что же он видит. Он объяснил, что белье в кроватке чистое, ребенок упитанный, на нем нет никаких кровоподтеков, порезов или шрамов. У девочки были чистые волосы, ногти подстрижены, пеленка чистая. Младенец был чистым, никаких опрелостей и ни малейшего пятнышка. Врач неотложной помощи посмотрел на меня и сказал, что ребенок получал отличный уход. Отличный. Затем он перевернул девочку на животик и указал на две багряных полоски по обе стороны от позвоночника. Это была синюшность, осаждение крови в трупе. Он перевернул девочку обратно, закрыл ее глаза, убрал маленькие кусочки оберток, трубки и лекарства из кроватки и велел другому члену бригады позвать родителей. Я был там, когда они вошли, и лицо женщины, она увидела свою дочь, это выглядело, в общем, на ней лица не было. Я перевел взгляд на мужчину отца, он был военным, его научили не показывать своих чувств. Он так сильно кусал нижнюю губу, что у него на зубах была кровь. Я видел это. И никогда не забывал. Кэролайн встала, провела щеткой по волосам, задержавшись у туалетного столика, и взяла наши стаканы. «Проголодался?» «Да». «Пойду приготовлю что-нибудь». И она вышла из комнаты. Было уже около 8. Лайза наверняка укладывает детей спать и ждет моего звонка. Но я не был к нему готов. Голос мог меня подвести. Возможно, стоило выпить, а может быть и нет. Но было тут и кое-что еще. Если вы репортер, то вам приходится разговаривать с тысячами незнакомых людей. Одни разговоры проходят легко, другие выматывают всю душу. Но в удачном интервью всегда наступает четко уловимый момент, который, как я уже говорил, можно назвать моментом откровения, когда говорящий раскрывается. Собирался ли я брать интервью у Кэролайн? В некотором смысле да. Момент откровения приближался, и я это чувствовал. Я знал, что теперь, когда я разговорился, она тоже заговорит. Именно поэтому люди и откровенничают друг с другом. Им хочется, чтобы о них знали.